Глава 51. «Я просто, — прошептала Сакс, — не понимаю, как она это сделала». Кара манипулировала вещдоками, лгала нам, подбрасывала фальшивые улики. «Роланд, подойди к белым доскам, я все тебе покажу». «Кара?» «Подбрасывала улики?» — изумилась Сакс. «Конечно. Вообще она проделала чертовски хорошую работу. С самого начала, еще до того, как ты нашла ее. Ты ведь рассказывала мне, что это она подала тебе знак, назначив встречу в кафе. Они все это запланировали с самого начала». Стоя у белой доски, Белл перечислял одну за другой улики, и Райм терпеливо объяснял, как Кара дурачила их. «Внизу полиция», — сообщил Том. «Впусти их сюда», — сказал Райм. В дверь вошла женщина-полицейский в стильных очках и с любопытством оглядела Сакс, Райма и Кадески. Кивнув Райму, она с сильным испанским акцентом спросила у Белла: «Это вы заказывали транспортировку преступницы, детектив?» Белл кивнул в угол комнаты. «Она там. Права я уже зачитал». «Хорошо, я заберу ее в город. Но сначала я должна кое о чем спросить». «Спросить?» — удивился Райм. «О чем вы, офицер?» — Белл нахмурился. Не ответив ему, та смирила взглядом Кадески. «Предъявите документы, сэр». «Мои?» — насторожился продюсер. «Так точно, сэр. Мне нужно посмотреть ваше водительское удостоверение». «Вы снова спрашиваете у меня документы? Да я вчера уже предъявлял их». «Прошу вас, сэр!» С раздраженным видом Кадески вытащил из кармана бумажник, но не свой. «Подождите, я...» — пробормотал он с непонимающим видом, разглядывая потрепанный бумажник. «Я не знаю, что это такое». «Это не ваше». «Нет», — встревожившись, Кадески начал хлопать себя по карманам. «Я не знаю». «Вот этого я и опасалась», — заметил офицер. «Сожалею, сэр, но вы арестованы за карманную кражу. У вас есть право хранить молчание». «Это бред», — бормотал Кадески. «Это ошибка». Раскрыв бумажник, он пристально посмотрел на него, удивленно рассмеялся и вынул оттуда водительские права Кары. Из документа выпала записка. Кадески поднял ее и быстро прочитал. «Ага, попался». «Это же...» — Кадески бросил взгляд на женщину-полицейского. «Подождите, это что, вы?» Засмеявшись, офицер в кавычках сняла очки, форменную шляпу и черный парик, под которым были короткие рыжеватые волосы. Взяв полотенце у хохочущего во все горло Роланда Белла, она вытерла с лица темный грим, отлепила густые брови, сняла с ногтей красный лак. После этого она забрала у остолбеневшего Кадески свой бумажник и вручила тот, что принадлежал ему. Он не заметил подмены, которую она совершила, когда протискивалась между ним и Сакс, пытаясь, так сказать, бежать. Сакс растерянно покачивала головой. Как и Кадески, она не отрывала глаз от лежавшего на полу тела. Направившись в угол, молодая иллюзионистка подняла куклу, отдаленно похожую на лежащую на животе женщину. Ее одежда напоминала джинсы и штормовку, которые были на Каре, когда Белл надел на нее наручники. Сейчас эти наручники были защелкнуты на тонких латексных, так называемых, руках. Кара сняла их и прикрепила к запястьям куклы. Когда Сакс и другие отвернулись, чтобы по просьбе Райма взглянуть на доску, Кара освободилась от наручников, развернула куклу, проскользнула к двери и совершила в коридоре иллюзионную трансформацию. «Это так называемое ФЭКЭ», — торжественно объявил Райм, указав на куклу. «Двойник Кары». Она сложила куклу, которая в свернутом виде была размером с подушку. До «побега» в кавычках Кара прятала ее под курткой. Внимательного рассмотрения манекен, разумеется, не выдержал бы, но на расстоянии и в полутьме люди, которых намеренно отвлекали, никакой подмены не заметили. «Значит, вы меньше чем за минуту освободились от наручников и сделали трансформацию», — удивился Кадески. «За 40 секунд». «Как же это вам удалось?» «Эффект вы видели, а метод мне не хотелось бы раскрывать». «Как я понимаю, смысл всей этой сцены сводится к тому, — заметил Кадески, — что вам нужно устроить пробу». Кара замялась, и Райм поощрительно кивнул ей. «Нет. Смысл ее сводится к тому, что это и была проба. Мне нужна работа». «Вы же говорили, что еще не готовы». «Ну, это уж вам решать. Как по-вашему, готова я или нет?» «Это только один трюк», — обронил Кадески. «У вас есть другие?» «Немало». «Много ли трансформаций вы совершаете за одно представление?» 42. 30 персонажей. Все это за одно получасовое представление». 42 трансформации? За полчаса?» — усомнился Кадески. «Да». Он размышлял несколько секунд. «Приходите ко мне на следующей неделе. Я не могу сократить время выступления артистов, но, пожалуй, использую вас как дублершу. Вероятно, вы сможете выступать и в нашем зимнем помещении во Флориде». Райм и Кара обменялись взглядами. Криминалист снова кивнул. «Хорошо». Кара пожала руку Кадески. «Вы сами это смастерили?» Кадески указал на куклу, одурачившую их всех. «Да». «Вам надо запатентовать ее». «Мне это и в голову не приходило. Спасибо, я подумаю». Он снова глядел Кару с головы до ног. 42 трансформации за полчаса». С этими словами Кадески вышел из комнаты, и у него, и у Кары был такой вид, словно они только что купили по дешевке прекрасную спортивную машину. «Черт! Вы совсем сбили меня с толку!» — засмеялась Сакс и посмотрела на Райма. «Вы оба!» «Минуточку!» — обиделся Белл. «Я тоже в этом участвовал, ведь это я ловил Кару». «Когда же вы это придумали?» — спросила Сакс. «Все началось вчера ночью», — объяснил Райм, когда он лежал в постели, вслушиваясь в доносящиеся из цирка фантастик звуки музыки, приглушенный голос ведущего, аплодисменты и смех толпы. Его мысли тогда переключились на Кару, на ее прекрасное выступление в зеркалах и дыме. Потом он подумал о том, как неуверена в себе Кара и какую власть имеет над ней Бальзак. Зная, со слов Сакс, что у матери Кары старческое слабоумие, он пригласил к себе на утро Джейнин. «Я хочу задать вам еще один вопрос», — сказал тогда Райм. «Подумайте, прежде чем ответить. и прошу вас, будьте откровенны. Вопрос был такой. Сможет ли мать Кары когда-нибудь выйти из этого состояния? «Вернется ли к ней рассудок? Вы об этом спрашиваете?» — уточнила Джейнин. «Именно так. Выздоровеет ли она?» «Нет». «Значит, Кара». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Так никогда и не повезет ее в Англию?» Печальный смех. «Нет, нет, эта женщина никуда уже не поедет». По словам Кары, она не может оставить свою работу из-за того, что ее мать находится в доме престарелых. «Конечно, ей нужен уход, но не у нас. Здесь Кара платит за интенсивное лечение и медицинское обслуживание. А ведь мама Кары даже не знает, какой сейчас год. Мне неприятно говорить это, но сейчас ей нужен только уход. А что случится, если ее переведут в обычный дом престарелых? Ее состояние будет постепенно ухудшаться, пока не наступит конец. Только в этом случае Кара не обанкротится». После этого Джейнин и Том ушли, чтобы вместе пообедать и, как старые бойцы, обменяться рассказами о тех, кого им приходилось лечить. Райм же позвонил Каре. Та вскоре приехала, и у них состоялась беседа. Райм чувствовал себя неловко, ибо не очень-то умел говорить с людьми об их личных проблемах. Противостоять бессердечному серийному убийце совсем не то, что пытаться проникнуть в чью-то нежную душу. «Я не слишком разбираюсь в вашей профессии», — сказал тогда Райм, «но ваше воскресное выступление произвело на меня сильное впечатление. А это обычно довольно трудно сделать. Вы прекрасно выступали». «Для ученицы», — самоуничижительно ответила она. «Нет», — твердо возразил он, — «для исполнителя. Ваше место на сцене». «Я когда-нибудь попаду туда, но пока еще не готова». «Проблема в том», — после долгой паузы проговорил Райм, — «что когда-нибудь вы туда можете уже и не попасть». Он окинул взглядом свое тело. «Порой мешают, так сказать, обстоятельства. И тогда вы лишитесь чего-то очень важного. Потеряете его навсегда. Но мистер Бальзак удерживает вас, это очевидно. Он желает мне только добра». «Нет, не знаю, о чем он думает, но явно не о вас. Посмотрите на Вейра и Лессера, на Китинга. Вспомните ваши собственные слова о том, как вас гипнотизируют наставники. Поблагодарите Бальзака за то, что он сделал для вас. Оставайтесь с ним в дружеских отношениях. Пришлите ему билеты в ложу на свое первое выступление в Карнеги-Холле. Но сейчас уходите от него, пока это возможно». «Я же не загипнотизирована», — рассмеялась Кара. Райм догадался, что она пытается понять, насколько сильно зависит от своего учителя. «В какой-то мере мы можем повлиять на Кадески», — продолжал он, «после всего, что для него сделали. Амелия говорила мне, что вам очень нравится фантастик. Думаю, вам нужно устроить пробу. Даже если это произойдет, у меня есть личные обстоятельства. Моя...» «Мать!» — прервал ее Райм. «Да». «Я потолковал с Джейнин». Кара замолчала. «Позвольте рассказать вам одну историю». «Историю?» удивилась Кара. «Да. В свое время я возглавлял здесь, в Нью-Йорке, отдел криминалистики. Типичная административная должность со всей ее канцелярской рутиной, но больше всего на свете я любил обследовать места преступлений и даже после повышения старался как можно чаще выезжать на вызовы. Ну так вот, несколько лет назад в Бронксе орудовал серийный насильник. Не стану вдаваться в подробности, но сложилась неприятная ситуация, и мне очень хотелось взять его. Патрульная служба сообщила, что полчаса назад произошло очередное нападение, и вроде бы остались неплохие вещдоки. Я выехал в город, чтобы все осмотреть. Прибыв туда, я узнал, что у моего заместителя и хорошего друга случился сердечный приступ. Очень серьезный. Этот молодой парень был в хорошей форме, однако послал за мной. Но я остался, осмотрел место преступления, заполнил необходимые документы и только после этого поехал в больницу. Я очень спешил, но все равно опоздал. Он умер. Прошло уже много лет, но и сейчас это причиняет мне боль. Однако по-другому я бы не поступил ни за что. «Вы хотите сказать, что я должна перевести мать в другое место?» — с горечью спросила Кара. «В более дешевое. Только так я смогу быть счастлива». «Конечно, нет. Поместите мать туда, где ей дадут то, что нужно, уход и общение, но не то, что нужно вам. Реабилитационный центр разорит вас». «Видите ли, если у вас есть к чему-то призвание, это важнее всего на свете. Устройтесь в фантастик или в другое шоу. Главное, вам нужно сдвинуться с мертвой точки и сейчас же!» «А вы знаете, что представляют собой некоторые из этих заведений?» «Вероятно, не слишком хорошо. Ваша задача — найти такое, где вы чувствовали бы себя комфортно. Простите за грубость, но я не отличаюсь особой деликатностью». Кара покачала головой. «Послушайте, Линкольн, допустим, я соглашусь с вами, но известно ли вам, как много людей горят желанием устроиться в фантастик? Они же получают по 100 резюме в неделю». Райм улыбнулся. «Об этом я уже думал. У неподвижного человека есть кое-какие соображения». Теперь Сакс почти все поняла. «Мы решили назвать этот трюк «побег подозреваемого», — пояснила Кара. «Я хочу дополнить им свой репертуар». Сакс взглянула на Райма. «А почему ты мне ни о чем не сказал?» «Прости. Ты была в городе, и я никак не мог дозвониться». «Если бы ты посвятил меня, в это могло бы получиться еще лучше. Тебе следовало оставить сообщение». «Прошу прощения. Ты же знаешь, я не так уж часто совершаю подобное. По-моему, ты должна это оценить, хотя я не думаю, что возможно сделать еще лучше. Выражение твоего лица было неподражаемым. Оно придало этой сцене полное правдоподобие». «А Бальзак?» — спросила Сакс. — Он не был знаком с Вейером? — Не был вовлечен в это дело? — Чистейшая выдумка, — рассмеялся Райм. — Мы с Карой разработали весь этот сценарий. Сакс пристально посмотрела на девушку. — Сначала тебя зарезали, в то время как я должна была тебя охранять. Потом ты превратилась в подозреваемую. Она притворно вздохнула. «Довольно трудно дружить с таким человеком». Кара предложила пойти в кубинский ресторан, купить еды и тем самым взять реванш за субботнюю неудачу, но, по мнению Райма, это был лишь предлог для того, чтобы выпить тамошнего густого кофе. Не успели они прийти к какому-либо решению, как у Райма зазвонил телефон. «Приказываю ответить на звонок», — скомандовал криминалист. Через секунду послышался голос Селитто. «Линк, ты очень занят?» «Возможно, а что?» «Нет покоя от этих гадов. Нам снова нужна твоя помощь. У нас тут одно загадочное убийство». «Помнится, в прошлый раз дело было чудным. Похоже, ты придумываешь эти эпитеты, чтобы привлечь мое внимание». «Нет, правда. Мы ничего не можем понять». «Ладно, ладно», — проворчал криминалист. «Давай подробности». В переводе это означало: «Линкольн Райм очень доволен тем, что еще некоторое время ему не придется скучать». Остановившись возле входа в свой магазин, Кара вдруг заметила то, на что за полтора года работы ни разу не обращала внимания: дыру в верхнем левом углу зеркального стекла, завиток граффити на двери, выставленную в витрине пыльную книгу о Гудини, раскрытую на странице, где повествуется о веревках, которые он использовал во время выступлений. Внутри помещения вспыхнул огонек. Мистер Бальзак закурил сигарету. Кара вздохнула. «Это надо сделать», — сказала она себе и вошла. Бальзак находился в задней части помещения вместе со своим другом, иллюзионистом средних лет из Калифорнии. Тот приехал в город на выходные, чтобы выступить на каком-то благотворительном мероприятии. Бальзак представил Кару как свою ученицу. Иллюзионист церемонно пожал ей руку. Они немного поговорили о его вчерашнем представлении, о людях, появившихся в городе. В общем, типичная болтовня единомышленников. Наконец гость откланялся. В магазин он заехал по дороге в аэропорт Кеннеди, чтобы вернуть заимствованный реквизит, и теперь собирался домой. Обняв Бальзака, он кивнул Каре и ушел. «Ты опоздала?» — недовольно сказал фокусник, но тут он заметил, что Кара против обыкновения не поставила свою сумочку за прилавок. Он посмотрел на ее руки. «Никакого кофе?» «Здесь что-то не так». Бальзак нахмурился. «В чем дело?» — спросил он, попыхивая сигаретой. «Я ухожу». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я получила работу в «Фантастик». «У Кадески?» «Нет, нет, нет, тебе это совершенно ни к чему. Это же не магия, это...» «Это то, чем я хочу заниматься». «Мы ведь уже 10 раз говорили об этом. Ты не готова, ты хороший исполнитель, но...» «Это не имеет значения», — возразила Кара. «Главное, что я смогу выходить на сцену, выступать». «Ты слишком спешишь». «Спешу? А когда я буду готова? Через год? Через 5 лет?» Обычно она с трудом выдерживала его взгляд, но сейчас смотрела ему прямо в глаза. «Вы когда-нибудь отпустите меня?» Наступила пауза. Бальзак нервно перебирал бумаги. «Кадески!» — презрительно фыркнул он. «И чем же ты будешь у него заниматься?» «Сначала буду ассистенткой, а зимой самостоятельно выступлю во Флориде, а дальше кто знает». Он затушил сигарету. «Это ошибка. Ты только растратишь свой талант. То, чем занимается Кадески, не та иллюзия, которой я учил тебя». «Я получила работу благодаря тому, чему вы меня научили». «Кадески!» — с отвращением бросил Бальзак. «Новая магия!» «Да, новая. Но я буду исполнять и ваши номера. Вспомните метаморфозы. Старое становится новым». Бальзак не улыбнулся, хотя Кара видела, что упоминание о его номерах польстило старому фокуснику. «Дэвид, я хочу и дальше учиться у вас. Возвращаясь в город, я хотела бы брать у вас уроки. Я готова платить за них». «Едва ли это поможет. Нельзя быть слугой двух господ», — пробормотал Бальзак. «Ну, посмотрим. Может, у меня не будет времени?» — Кара поправила на плече сумочку. «Уже сейчас?» — спросил он. «Сегодня?» «Да. Думаю, так будет лучше». Бальзак кивнул. «Ну, я пошла». Стараясь удержать слезы, Кара медленно направилась к двери. «Подожди», — позвал он. Ненадолго отойдя вглубь магазина, фокусник вернулся и что-то вложил в руку Кары. Это была коробочка из-под сигар с тарбаловскими разноцветными платками. «Вот, возьми их. Мне нравилось, как ты делаешь этот трюк». Она сразу вспомнила, как он тогда похвалил ее. «А...» Сделав шаг к нему, Кара заключила его в объятия. Это был их первый физический контакт с тех пор, когда полтора года назад они при знакомстве обменялись рукопожатиями. Неловко обняв ее, Бальзак поспешно отступил. Выйдя, Кара обернулась, чтобы помахать ему на прощание, но мэтр уже исчез в темных глубинах магазина. Опустив в сумку коробочку с платками, она направилась к 6-й авеню, откуда можно было легко добраться до дома.